Глава 4. Сальен снял свою куртку, и мы уселись на нее прямо на пол, прислонившись к стене. Просто в тюфяке водились насекомые, и на него не то что садиться, приближаться противно было. Волк подбадривал меня, убеждая, что нас скоро вытащит. Я делала вид, что верю. На душе же было тоскливо, и оптимизмом по поводу ближайшего будущего я не страдала. И ради чего мы на блюдечке притащили стражам наемника? Чтобы нас же потом и обвинили? Ведь не сделай мы этого, и расскажи я все Харну, он бы поднял такую панику, что им бы пришлось потом землю носом рыть в поисках тех, кто следил за нами. Да уж лучше бы мы своими силами постарались все выяснить. Чтобы отвлечься, я пыталась представить, как будут развиваться события. Вот оборотни добрались до Академии и докладывают ректору о происшедшем. Вряд ли он сам поедет сюда. Скорее отправит кого-нибудь из магистров разобраться, да прикажет разыскать моего опекуна. Думаю, с его положением Харн вытащит нас отсюда. Придется только доказывать свою правду, и не уверена, что это удастся, ведь все факты против нас. Так что, чем дело закончится, еще неизвестно. Время тянулось невыносимо медленно. Разговор с Сальеном не клеился, да и парень не мог бесконечно убеждать меня в том, во что и сам не сильно верил. Я бы могла поддержать разговор, выводя буквы на полу, но пол был грязный. Писать же на руке оборотня, как делала это с Сандром, не решилась. Еще не так поймет. Да и не настолько у нас доверительные отношения, чтобы я брала его за руку. Неожиданно послышались шаги, и в замке заскрежетал ключ. «На выход!» — приказал нам стражник. «Вот увидишь, нас сейчас вытащат отсюда!» — уверенно произнес оборотень, подмигнув мне, подбадривая. «Посмотрим!» — вздохнула я про себя. Нас провели в кабинет дознавателя. Я ожидала увидеть Харна или, на крайний случай, магистра Рисая, он же декан факультета боевой магии. Но никак не тень, что вольготно расположился в кабинете. Сам же дознаватель заметно побледнел с нашей последней встречи и растерял всю свою уверенность. Да, умеет лорд Хейдис производить неизгладимое впечатление. Мой взгляд прилип к тени в попытке понять, по какой причине он здесь очутился. Услышал мой зов или его ректор попросил? Сам же лорд смерил нас ироничным взглядом. «Уверяю, картина произошедшего совершенно ясна», — произнес дознаватель. «Помолчите». Не глядя на него, бросил тень и, порыв оправдаться, умер на корню. «Адепт Лоран, подойдите». Догадываясь, что сейчас последует, я двинулась к нему. Но меня удержал за руку Сальен. «Позвольте мне все объяснить». Лорд Хейдис смерил оборотня недобрым взглядом, способным заморозить без всяких заклинаний. Я оглянулась на Сальена, спрашивая глазами, осознает ли он, что творит? С ума сошел, что ли? «Объясните, когда я сочту нужным вас выслушать», — ответил тень прохладным тоном, который никак не вязался с ледяным взглядом его стальных глаз. «Адепт Лоран, не заставляйте себя ждать!» Последние слова подстегнули как плетью, и, вырвав свою руку из захвата Сальена, я поспешила к лорду. С бьющимся сердцем приблизилась, ощущая, что он зол, но понятия не имея, на кого направлена злость. А если злиться за то, что я осмелилась его потревожить? Пусть доказательств того, что он слышал мой зов, не было, но одна мысль, что это могло его разозлить, испугала до дрожи. Тень относился к тому типу людей, выводить которых из себя было опасно для здоровья, как физического, так и морального. Я замерла напротив, ни жива, не мертва. Несколько мгновений лорд пронзал меня взглядом, отчего ощутила слабость в ногах, и лишь потом поднялся. Без лишних слов его руки легли мне на виски. Краем глаза я заметила, как судорожно вздохнул дознаватель и начала тонуть в невероятных глазах. Распахнув разум, показывая все, что со мной произошло, начиная с ужина в таверне. Убрав руки, лорд Хейдис вышел из моего сознания, но несколько ударов сердца просто смотрел на меня. А потом вернулся к дознавателю, отчего этот крепкий мужчина буквально съежился на глазах. «Потрудитесь объяснить, на каком основании вы не поверили словам подопечного его высочества, предпочитая слушать россказни явно криминального элемента? У вас здесь совсем мозги размягчились? Я вам такую проверку устрою, что вы у меня все под трибунал пойдете!» Тень пребывал в холодной ярости, и я, от греха подальше, бочком-бочком отошла от него к Сальену. Дознаватель молчал, и лорд рыкнул: «Охрана!» Влетели стражники и первым делом уставились на нас, но мы стояли спокойно. А вот их начальник был белее мела. И стражники обратили взоры на главу департамента, явно не понимая, что стряслось. «Этого в камеру!» — кивнул лорд Хейдис на дознавателя. «С ним я позже разберусь. Этих!» — кивок в нашу сторону и многообещающий взгляд на меня. «Доставить под охраной в академию, и если с их голов хотя бы волосок упадет, не пощажу. Чего стали? Выполнять!» Стражники застыли в шоке от приказов. «У меня создается впечатление, что на службу здесь берут одних идиотов!» — меланхолично заметил тень. Стражники отмерли и взяли под конвой дознавателя. Я же дернула за рукав Сальена и скосила глаза в сторону двери. «Надо выбираться отсюда, пока и нам не перепало. Нас в академию? Отлично!» «Мы это, во дворе сопровождение подождем. Зачем под ногами мешаться?» Когда выходили из кабинета, я спиной чувствовала взгляд, прожигающий спину. Но оглядываться не стала. Не остановили, и ладно. Сейчас главное оказаться подальше от злющего лорда. Пусть порядок наводит, местных начальников до сердечных приступов доводит, а там, глядишь, уже и не до нас будет. Ему еще нашего пленника допрашивать, да засаду организовывать. Почему-то я была уверена, что под руководством тени время бездарно тратиться не будет. Сальен был молчалив и задумчив. Бросив на него искоса взгляд, я подумала, что парень размышляет, стоит ли идти работать в департамент к тени. Он действительно пугающий и требовательный к подчиненным. На мой взгляд, несмотря на все льготы и привилегии работы у него, за ошибки и просчеты лорд спрашивает вдвойне. Мы вышли во двор и стали ждать наше сопровождение. После всех неприятных воспоминаний, связанных с этим местом, хотелось быстрее его покинуть. «Это больно?» — неожиданно поинтересовался оборотень. «Что именно?» — спросила я его глазами. К сожалению, моя сумка так и осталась в кабинете дознавателя. «Когда роются у тебя в голове, что чувствуешь?» Я пожала плечами, а потом присела и, достав кинжал, стала выводить на земле буквы. «Не знаю, как у других, но у меня иммунитет против этого». «Как это?» «Когда тень пробовал залезть ко мне в голову, я терял сознание». «А сейчас?» «Не понял парень. Я просто добровольно распахиваю сознание и показываю картины происшедшего». «Ты сам выбираешь, что показывать?» — удивленно уточнил он. Я кивнула. «А с какого момента ты начал?» Чуть замявшись, спросил он. «С момента, как мы ели, и до того, как нас посадили в камеру. Вшивые тюфяки я тоже показал», — чуть подумав, добавила. «Извини, но и наш допрос пленников в подвале тоже пришлось показать». Что-то мне подсказывало, что это было тайное место, но не показать его не могла, так как именно там пленник признался в своих планах на наш счет. «Это еще что за послание?» Я вскинула голову и увидела идущего к нам мужчину. Поднявшись, начала затирать написанное. Сальен мне помог. Кажется, наше сопровождение прибыло. Об этом нетрудно было догадаться, так как в руках подошедшего была моя сумка. Возвращению вещей я обрадовалась. Там же был злополучный Кратис, на поиски которого ушел практически целый день, и из-за которого я попала во всю эту историю. Ведь останься я в Академии, и никакого нападения не произошло бы. Эх, судя по тому, как плачевно заканчиваются мои самостоятельные вылазки в город, я больше и шагу не ступлю туда без сопровождения своего опекуна. В Академию мы возвращались в окружении целого отряда. Нас усадили в карету с решетками, которые взяли коробочку. Внутри с нами ехал стражник. Перевозили как высокопоставленных преступников. Не понимаю, ожидалось, что мы сбежим, что ли? Доставив до ворот, стражники проследили, чтобы мы вошли, на этом посчитали свою миссию выполненной и тут же уехали. Переглянувшись с Альеном, зашагали к общежитию. Но далеко не ушли. Нас перехватили и сообщили, чтобы шли к ректору. «Что на этот раз стряслось?» — устало спросил тот, стоило нам войти. «Недоразумение!» — отчеканил Сальен, вытянувшись в струнку. Я покосилась на него, оценив военную выправку. «И из-за каких недоразумений адептов сажают в камеру?» «Адепт Лоран выявил за собой слежку. Мы от нее ушли, нейтрализовали одного и провели допрос, где задержанный признался, что их целью было похищение адепта Лорана с дальнейшей доставкой того на заброшенный склад. Мы привели пленника стражам, предоставив тем всю информацию. Нас обвинили в нападении на пленника и задержали». Четко, по фактам, отрапортовал Сальен. Я его даже зауважала. «Я не понял. Они совсем охамели? Из-за этого задерживать?» Вырвалось у ректора. Раздражение смешивалось с облегчением, что мы ни в чем серьезном замешаны не были. «Дознаватель, проводивший наш допрос, сейчас сам находится под стражей по распоряжению лорда Хейдиса. На складе кого-то обнаружили? Нам об этом ничего не известно. Это все? Так точно. Ладно, можете идти отдыхать. Свободны». Я с облегчением выдохнула, что так легко и быстро отделались. Как оказалось, рано. «Адепт Лоран, задержитесь!» Поймали меня слова ректора у самой двери, и я оглянулась. «Ваш опекун сейчас направляется сюда. Я введу его в курс дела. Думаю, вы предпочтете присутствовать при этом». Тут он ошибался. Я предпочла бы отложить встречу с Харном на потом. Но слова ректора прозвучали так, что выбора не было. Сальен задержался в дверях, оглянувшись на меня и как бы спрашивая, надо ли ему остаться. Плохая идея. Пусть волк чувствовал свою вину за то, что решил обратиться к стражам, но с моим опекуном ему лучше не встречаться. А если Харн догадается, что по вине оборотня впустую потратил половину дня, разыскивая Кратис, так Сальену вообще не сдобровать. Я простила оборотня за гадкую выходку и решила не сдавать его. Совместные приключения и сидение в камере как-то сближают. Поэтому сделала большие глаза, намекая волку, чтобы он испарился и не отсвечивал перед Харном. «Вы что-то хотели?» — спросил Сальена ректор. «Никак нет», — отчеканил тот и закрыл за собой дверь. Я же нехотя вернулась и села, ожидая своего опекуна. «Ох, чувствую, придется оправдываться». «Вмешательство лорда Хейдиса было своевременным?» — спросил с участием ректор. Я утвердительно кивнула. «Не вмешайся, тень, все сложилось бы не так радужно. Почему вас не стали слушать, а заключили под стражу?» Тут требовался более развернутый ответ, чем кивок головы, и пришлось лезть за блокнотом в сумку. Дознаватель был другом профессора Нихлау и отнесся ко мне предвзято. Честно написала я и передала ему записку. Не думаю, что это тайная информация. И как еще объяснить полное бездействие стражей? Адепт Лоран, несмотря на то, что он сам вырыл себе яму своими поступками, вы понимаете, что ваше поведение с ним было недопустимо? Строго спросил ректор, и я повинно опустила голову. Несмотря на ваше привилегированное положение, такое поведение для адепта недопустимо, и надеюсь, что подобных инцидентов больше не повторится. Оставалось лишь утвердительно кивнуть. Я чувствовала свою вину, и, несмотря на все произошедшее, меня мучила совесть из-за судьбы профессора. Разговор был настолько неприятный, что, когда открылась дверь, впуская Харна, я даже обрадовалась его появлению. «Лоран?» — удивился опекун моему присутствию. Кажется, он еще не был в курсе происходящего. В проеме двери маячил Кайл, но его не приглашали, и Рыжий остался ждать за дверью. «Проходите, проходите!» — пригласил ректор. «А вас-то мы и ждали!» — повисло в воздухе невысказанное. «Как это понимать?» — спросил Харн, переводя взгляд с ректора на меня. «Была предпринята попытка похищения вашего подопечного в городе». «С тигром был», — прищурил глаз принц. «На этот раз с волком», — елейным голосом сообщил ректор. Глаза Харна удивленно распахнулись. «Ага, не мог сообразить, с кем это я могла уехать в город. Тигр ведь уже засветился в роли того, кто способен утащить меня за собой, а вот среди волков таких кандидатов не было». «Как мне сообщили, адепты Лоран и Сальен...» При этом имени глаза у Харна стали еще больше, и он вопросительно посмотрел на меня. «Ага, на этого он бы никогда в жизни не подумал». «Заметили за собой слежку, нейтрализовали одного из троих и допросили. Тот им сообщил о планах похищения вашего подопечного». Адепты доставили пленника стражам, но там их почему-то арестовали. Хорошо, у меня в гостях был лорд Хейдис, который решил лично разобраться с данным недоразумением. «Разобрался?» — выдавил из себя Харн, пребывая в шоке от новостей. «Как видите, ваш подопечный со своим другом на свободе. Дознаватель, проводивший их допрос, задержан». А сам лорд Хейдис еще занят делами в городе. Это все? На данный момент, да. Мы можем идти? Идите, разрешил ректор. Ой, а мне что-то очень захотелось задержаться. Но под взглядом Харна я поднялась, поправила сумку на плече и поплелась к выходу. Где-то на полпути к дверям подумала о том, а... Собственно, почему я должна чувствовать себя виноватой? Уезжать из академии мне не запрещали. В покушении на себя любимую я не виновата. И это стражники ушами хлопали и не спешили принимать меры по задержанию виновных. А мы с Сальеном вообще герои. Слежку за собой вычислили, одного задержали, представителям власти доставили. С нас взятки гладкие. Вот. Расправив плечи, я подняла подбородок и гордо зашагала к дверям. Нет, если бы не Сальен, мне бы и в голову не пришло рассматривать все произошедшее в данном ракурсе. Но он так браво докладывал ректору, что я преисполнилась гордости за нас. «И куда он опять влип?» — поинтересовался Кайл, стоило нам выйти. «Не здесь», — отрывисто произнес Харн. «Хм», — ответил на это Рыжий, и мы пошли. До моей комнаты мы дошли в молчании. Я гордо шла впереди, а не следом, сверля мою спину взглядами. Я уже подошла к своим дверям, но реплика Харна «Ко мне!» заставила пройти мимо и остановиться возле его покоев. Стоило войти, как Харна прорвало. «Лоран, потрудись объяснить, каким образом ты оказался с оборотнем в городе, когда я лично доставил тебя до Академии». «Опять тигр?» «Бери выше. Сальен!» — не отрывая от меня взгляда, бросил Харт. «Ого! Подрались? Хуже!» Взгляд рыжего приобрел крайнюю заинтересованность. Не давая себя запугать, я спокойно подошла к столу, села, достала блокнот и стала писать. «Когда я шел в общежитие, то встретил Сальена. Он поинтересовался, как у меня дела, и я поделился возникшими затруднениями с поисками Кратиса. Тогда он предложил свою помощь отвезти меня в лавку к своей знакомой, у которой он точно есть. Я согласился». Вырвав записку, пододвинула ее в сторону Харна, который наблюдал за мной, скрестив на груди руки. Взяв ее, он прочитал, а потом возмущенно спросил. «И у тебя хватило ума поехать с ним?» «Что там?» Подошел рыжий, забирая мою записку из рук друга. «Идиот!» — изрек он, прочитав. Не став ничего комментировать, я полезла в сумку и положила на стол пакет с покупками. Лишь после этого соизволила ответить на обвинение. «Мы купили нужную траву, но так как я был голоден, то не стал сразу возвращаться в академию и согласился пойти с Сальеном в таверну поесть. Там я обнаружил за собой слежку, а дальше ты знаешь». Записку они читали вместе, и Рыжий тут же спросил Харна. «Что дальше-то было?» «Они поймали одного, допросили, и тот признался, что собирался с дружками похитить Лорана». «Зачем он им понадобился?» — изумился Кайл с пренебрежением, глядя на меня. «Может, опять волки мутят?» «И правда, зачем?» — спросил меня Харн. «Они получили заказ от неизвестного и должны были доставить меня на заброшенный склад на окраине города. Кстати, следили они за нами, еще когда мы с вами только приехали в город. Заказчик сказал, что мы должны будем появиться у центральной аптеки. Вот после последней новости лица у парней вытянулись, и они переглянулись. «Если на этом все, я бы хотел пойти к себе», — написала я и с вызовом посмотрела на них. «Не так быстро, мелкий!» — ухмыльнулся Кайл. «Что ж тебе на месте не сидится?» Последнее замечание Рыжего прозвучало намеком на мою самостоятельную поездку в город, а не желание удалиться сейчас в свою комнату. По выражению лица Харна было видно, что он с ним полностью согласен. Но задал принц другой вопрос. «Почему не были предприняты действия по задержанию преступников, а задержали вас?» Дознаватель оказался другом профессора Нихлау и считал, что тот пострадал из-за меня несправедливо. Думаю, он подозревал, что заказчик именно некромант и не хотел ловить его. «Теперь ты понимаешь, что я был прав, запрещая ездить тебе в город?» — воскликнул мой опекун. «Больше ни ногой отсюда, пока Нихлау не поймают!» «Поддерживаю!» — поддакнул Кайл. От несправедливости происходящего я заскрежетала зубами. Вот так и знала, что этим все закончится. Со злости я написала. «Вы только запрещать и способны. Обратили бы лучше внимание, что с обеспечением своей безопасности я прекрасно справляюсь и сам». «Разве не так?» Нападение наемников отбила, слежку обнаружила и ушла от нее. Если бы не желание Сальена взять языка, мы бы уже давно вернулись в академию и не было бы всех этих разбирательств. «Ты обнаглел!» — изумился Рыжий. Мой же опекун смотрел потемневшими глазами цвета штормового неба, и я чувствовала, что сейчас над моей головой разразится буря. Не разразилась. Помешал стук в дверь. «Кого еще там принесло?» — воскликнул Кайл и пошел открывать дверь. Харн же продолжал сверлить меня взглядом. Но впервые за все время я в открытую бросала ему вызов, отстаивая за собой право на свободу передвижения. Рыжий изменился в лице, и отступил, пропуская вошедшего. «Дак!» — позвал он. «Как хорошо, что все в сборе!» — сообщил тень, и на губах его застыла нехорошая улыбка, предвещающая всем неприятности. «Чем обязаны?» — сдержанно спросил Харн. «Вы пришли сообщить новости? Не подскажете, с каких это пор я должен докладываться вам?» Вопросом на вопрос ответил тень. «Лучше потрудитесь объяснить, чем вы руководствовались, скрывая от меня способность к невидимости у вашего подопечного. Вы же знали об этом?» Парни быстро переглянулись между собою, подтверждая догадку. Все посмотрели на меня. А я... Что я? Весь мой опломб пропал, плечи опустились, и я поежилась. Глупо было надеяться, что лорд забудет о такой мелочи, просматривая мои воспоминания. Парни же, в свою очередь, были не в курсе, каким образом я избежала слежки. И сейчас желали знать, почему я рассекретила себя и об этом умолчала. Мне было нечего им сказать. Я вообще даже представления не имела, что теперь будет. «Не напомните мне, с каких это пор я обязан вам докладывать обо всех способностях моего подопечного?» Не менее холодно ответил Харн, практически повторив слова тени. «Вам напомнить, что такие способности имеют государственную важность?» — едко поинтересовался лорд Хейдис. «Я к государству имею самое прямое отношение. И это вы находитесь на службе у короны, а не она у вас. Так что потрудитесь сменить тон». «Не настолько прямое, чтобы указывать мне, в каком тоне с вами разговаривать?» Голосом тени можно было заморозить. В комнате зашкаливало напряжение, и мне хотелось исчезнуть. Я отлично понимала, стоит этим двоим перестать выяснять, кто из них главнее, как внимание переключится на мою персону. И мне это явно не понравится. «Его Величеству будет доложено о новых способностях вашего подопечного и странностях вашего поведения», — процедил тень. «Или я еще не обо всех способностях знаю?» «Я вас спрашиваю, Лоран!» При мысли о том, что королю обо мне доложит, я чуть не упала в обморок от страха и так искренне захотела исчезнуть, что, похоже, непроизвольно укрылась невидимостью, так как глаза лорда посветлели от ярости, и он в холодном бешенстве заметил: «Ну надо же! Теперь вы не стесняетесь демонстрировать свои возможности!» И перевел взгляд на Харна. «Мы еще вернемся к этому разговору!» Прозвучало угрожающе и многообещающе. Тень ушел, хлопнув дверью. «Лоран», — с нажимом произнес Харн, — «я из тебя сейчас душу вытрясу, если ты не появишься». «Ага, так я и послушалась. Мне вообще очень страшно за себя стало, и чувство самосохранения вопило о побеге. Единственное, почему оставалась на месте, так из-за того, что бежать, по сути, некуда. Но это не умаляло чувства, что я оказалась в ловушке». В несколько шагов Харн настиг меня и дернул к себе, ухватив за спину и разбивая концентрацию. «Потрудись объяснить, почему ты и не заикнулся о том, что, уходя от слежки, воспользовался невидимостью?» — встряхнул он меня. «И как во имя тьмы это стало известно тени?» «Дак, остынь!» — вмешался Кайл, подходя к нам. «Я и сам его придушить рад, но он от страха уже не соображает и ничего тебе не ответит. «Самостоятельный», — процедил Харн. «А кто будет пожинать плоды твоей самостоятельности?» Ответить было нечего. И принц выпустил меня из захвата, практически отшвырнув от себя. «Уходи! Завтра обо всем поговорим». Это «уходи» было хуже пощечины, и я опрометью бросилась из комнаты. Прибежав к себе, миновала Гасса, который хотел что-то сказать, и бросилась в спальню. Лишь врезавшись с разбегу в кого-то, подняла голову и поняла, что попала из огня да в полымя. Тень не ушел по своим делам, а решил дождаться меня, и сейчас я попала в его цепкие руки. «Лоран!» — протянул он, а у меня даже связанных слов не было, чтобы выразить всю гамму отчаяния. Я смотрела на лорда, как заяц на волка, забыв, что надо дышать. Если бы он не держал меня за плечи, точно бы рухнула, как подкошенная на пол. Тень был зол и явно хотел разъяснений, но я, наверное, смотрела такими безумными глазами, что он встряхнул меня, стараясь привести в чувство, и уже совсем другим тоном произнес. «Лоран!» «Да что же вы меня все трясете?» — мысленно застонала я, умирая от страха. «Пришли в себя?» Лорд заглянул мне в глаза, решив, что мой взгляд стал более адекватным, спросил: «О каких еще ваших способностях я не знаю?» «Если не знаете, то и я о них не знаю», — тоскливо ответила я. «У меня больше нет тайн». «Я бы так не сказал», — задумчиво произнес тень. «Вам не приходило в голову, насколько важную информацию вы утаивали?» Я поскучнела, ожидая, что он заговорит о государственной важности моего дара и с какой пользой можно его применить. Но речь зашла о другом. «Вы являетесь обладательницей дара невидимости и способностями к стихийной магии. Все это в совокупности указывает на то, что в ваших жилах присутствует кровь темных. Скорее всего, ваши родители оттуда, а это в корне меняет направление поисков ваших родных и близких». От удивления я потрясенно уставилась на лорда, забыв о страхе перед ним. Сейчас он овладел собой и говорил спокойным тоном. Я же вспомнила свой сон и слова темного о том, что он знает о моих родных. От волнения было тяжело сосредоточиться и точно вспомнить слова Корнелиуса. «Вы из-за этого утаили информацию?» «Нет. Я боялась вас до потери сознания», — напомнила я о нашей первой встрече, почему-то отвечая искренне, «и не хотела, чтобы из-за этой способности вы принудили работать в вашем департаменте». «Что значит «боялась»? Сейчас не боитесь?» — приподнял он бровь. «Еще недавно умирала от страха, оказавшись в его руках, но как-то незаметно успокоилась. Лорд не обвинял, не кричал, и моя паника сошла на нет. Странно, но его допрос действовал успокаивающе». «Нет, вы добрый», — неожиданно вырвалось у меня. И, видя, как изумленно расширяются глаза тени, добавила: «В глубине души». Лорд Хейдис отдернул от меня руки, как будто обжегшись, и, справившись с шоком от моих слов, иронично заметил: «Вижу, события сегодняшнего дня печально сказались на вашем рассудке». Я была готова согласиться. Нет, от своих слов не отказывалась, а вот то, что осмелилась их сказать, действительно заставляло задуматься о моем рассудке. Но, глядя на тень, я была уверена, что права. Несмотря на его род деятельности и занимаемую должность, он не жесток, циничный, пугающий до одури, но справедливый. Если и наказывает, то лишь после того, как разберется. И за дело. К тому же он спас Гаю и поделился информацией по поводу нападения, когда приходил к нам с Сандром в больницу, хотя не обязан был, о чем и напомнил сегодня Харну. Сейчас вытащил из тюрьмы, наведя там шорох и не читая нотации. После всего этого я уже не боялась его так, как раньше. «Отдыхайте». Лорд посмотрел на меня, как на больную, и пошел к дверям. Оглянувшись, добавил. «На будущее, если имеете наглость мысленно взывать ко мне, то удосужьтесь быть поувереннее, чтобы это было похоже на просьбу о помощи, а не на мечтательное девичье воздыхание». Мои щеки обожгло огнем, настолько едко это прозвучало. «Что-то в прошлый раз вы были более настойчивы». «Тогда Гая умирала», — выдавила я, смутившись. «Значит, то обстоятельство, что вас бросили в тюрьму, на ваш взгляд, веским поводом не является?» Ответить было нечего. Но осмелилась спросить. «Удалось задержать заказчика?» Тень выдержал паузу, намекая на мою наглость и давая оценить степень своего терпения, но все же сказал. «Задержанный вами наемник странным образом испарился до моего прихода. Засаду у склада организовали, но не думаю, что она принесет плоды. Тот наверняка предупредил подельников». «Что будет с дознавателем?» «Трибунал?» Я испытала жалость и чувство вины. Пусть дознаватель и засадил нас в камеру, но сделал это из-за дружбы с профессором. Косвенно все случилось из-за меня. Не подними я руку на некроманта. Он пошел на должностное преступление и сегодня отпустил преступника, — жестко произнес тень. «И не советую завтра появляться в городе. За вами охотятся». Сказав это, он вышел, а я так и осталась стоять, пялясь на закрывшуюся дверь. Быстрый уход лорда наводил на размышления. Видимо, действительно, решил, что я не в себе, ведь даже не задал ни одного вопроса по поводу моего дара невидимости, хотя они у него наверняка были. Я поплелась в ванную комнату смывать запахи тюрьмы. После всех треволнений чувствовала себя смертельно вымотанной. Меня даже не напугало последнее предупреждение тени, то, что за мной охотится. Угнетало, но бояться и тревожиться по этому поводу моральных сил уже не хватало. И так понятно, что завтра в город меня никто не отпустит. Зачем переживать попусту? Ничего. «Пойду завтра в лабораторию зелье кровоостанавливающее варить», — решила я. Уж очень хотелось рецепт Рози опробовать. И людей поменьше, и выходной с пользой проведу. Лучше заняться делом, чем терзаться предположениями, кто стоит за попыткой похищения. Если тень взялся за дело, он докопается. О ссоре с Харном старалась не думать, чтобы еще больше не расстраиваться. Понимала, что где-то сама не права, не рассказав всего. Но почему-то так обидно было. Ведь и меня понять можно. После всех приключений я мечтала только отдохнуть и забыла упомянуть, что пришлось воспользоваться невидимостью. Я же не специально. Почему вообще ею воспользовалась? Когда убегаешь от погони, спасаешь себя как можешь. И Сальен поверил, что это действие амулета, и вопросов не задавал. А когда тень считывал прошедшие события, то у меня из головы вылетело, что он не знает о моем умении становиться невидимой. Я лишь потом спохватилась. Размышляя на не слишком веселые темы, я на автомате помылась и переоделась. Вышла в спальню и задумалась, лечь в постель или пойти чай попить, да Гасу новости рассказать. Он ведь наверняка волнуется и не знает, что происходит. Брейд решил за меня. Осторожно постучав в двери спальни, приоткрыл дверь и спросил. «Господин, к вам пришли. Вы примете?» То, что он назвал меня господином, указывало на два факта. В гостиной посторонний и Брейд видимый. Наверное, дверь гостю открыл, когда я в ванной была. Интересно, кого еще там принесло? Может, Сандер услышал новости и примчался? Я кивнула и двинулась к двери, но Гас, смутившись, указал глазами мне на грудь. Спохватившись, я и сама вспыхнула и убежала в ванную комнату перетягиваться. Совсем остатки осторожности растеряла. Если бы я удосужилась подумать, то поняла бы тонкий намек Гаса, который спрашивал, приму ли я визитера. Выйдя в гостиную, я была обескуражена, увидев Кайла. Он даже не развалился по привычке в кресле, а стоял у окна. «Ты как?» — спросил Рыжий, разворачиваясь. Я неопределенно пожала плечами, настороженно глядя на него. «Я сумку твою принес», — сообщил он. Кивнула, выражая благодарность, еще больше недоумевая. Если сумку попросил занести Харн, то в стиле Рыжего было бы бросить ее чуть ли не с порога и заявить, что он не нанимался мои вещи таскать. Но нет. Сумка лежит на кушетке, и незаметно, чтобы ее швыряли. «Объясни, как тень узнал о невидимости?» Я приложила пальцы к вискам. «Он залез к тебе в голову и просмотрел воспоминания?» Догадался Кайл. Я утвердительно кивнула. «У тебя же природный иммунитет против такого вторжения!» Требовался более детальный ответ, и, подойдя к сумке, я достала блокнот. Нас обвинили в нападении на наемника, и были наши слова против его. Он утверждал, что шел по своим делам, а мы на него набросились. Мне пришлось показать тени свои воспоминания, чтобы он знал, как было дело. Пока я писала, Кайл подошел, и я протянула ему записку. «Ты и так можешь!» — удивился он. Я не поняла, чему он удивляется, ведь таким образом тень не единожды считывал меня. А потом вспомнила, что при парнях он так никогда не делал. «И это не больно? Сознание не теряешь?» Я подтвердила. В нашем разговоре чувствовалась некая натянутость. Пусть Рыжий и разговаривал нормально, но я подспудно ожидала какой-нибудь пакости, и это заставляло держаться настороже. «Значит, вот как тень узнал...» — понял Кайл. «Они думали, я сама решила во всем признаться, что ли? Как ты думаешь, оборотни в этом не замешаны? Не мог Сальен тебя специально в город выманить?» Я отрицательно покачала головой, на сей раз кривя душой. Сальен действительно подстроил нашу поездку в город, но у него были свои причины, с похищением никак не связанные. В этом я была уверена. Кайла мой жест не убедил, и пришлось писать. Это была идея Сальена — взять одного из тех, кто за нами следил. Когда мы его допросили и узнали, что планировалось похищение, Сальен настоял на том, чтобы отдать его стражам, устроить ловушку и поймать заказчика. Зачем ему это было нужно, если он замешан? Я выжидающе смотрела на Кайла, пока он читал, инстинктивно плотнее кутаясь в халат. Присутствие Рыжего нервировало. «Устал?» — спросил Кайл, и вопрос прозвучал с сочувствием. «Не ослышалась ли я?» Осторожно кивнула, не зная, чего ожидать. «Не переживай за Дага». Неожиданно рука Кайла взметнулась, и он взъерошил мои влажные волосы. «Он вспылил, но отойдет». «Это что сейчас было?» Не могла понять я, с отвисшей челюстью смотря на Рыжего. «Ладно, отдыхай», — свернул он разговор и спешно засобирался на выход. «Кажется, ни одна я чувствовала себя не в своей тарелке». «Завтра в город не высовывайся», — сказал Кайл на прощание. Я поймала себя на том, что уже второй раз за вечер сверлю взглядом дверь, закрывшуюся за ушедшим гостем.